Итак, я расскажу немножко о вот этих приспособлениях. Это называется каратала. Каратала предназначен для того, чтобы резать эфир. Люди, многие не понимают. Звон, звук звона, он режет эфир. Поэтому вы наверняка видели, колокола, да, существуют. И почему вот именно колокола? Поставили бы пианино там какое-нибудь и шпарили на пианино. Или какую-нибудь трубу там и на трубе бы играли. Почему именно колокола? Почему именно звон? Звон. Предлагают пищу в колокольчике, звенят там и так далее. Вот этот звон, это звук, который режет эфир. Режет эфир. И существуют разные слои эфира в космосе. Там, они по-разному называются. Там, вообще на санскрите эфир называется акаш. И есть всевозможные разновидности эфира. Акаш, пракаш, викаш, парапракаш там, и так далее. И каратала режет эфир. То есть создается некий такой как бы коридор. И почему звонят в колокола, когда молитвы, там праздники? Люди молятся, отправляют определенные культы. И их звуковые вибрации могут как бы иметь какие-то определенные сложности для эфира. Также в нашем сердце есть эфир. То есть молитва, она не только идет туда, так вот, как мы говорим, вовне. Она также в нашем сердце в собственном двигается. Бог, он не там далеко где-то. Параматма присутствует в сердце каждого живого существа. В пране, говорится, плаваем мы сами. Мы сами плаваем в пране. Это машина. Называется янтро дехо на санскрите. Янтра означает механизм. Дехо означает тело. То есть наше тело это просто машина, механизм. Сами мы сидим внутри этого тела, в сердце. В сердце присутствует 10 потоков праны. И мы с вами не в апане плаваем, не в других нага, в яна, в самана. Мы в самой пране с вами. Душа, то есть я сам, плаваю сейчас в своем сердце, в пране. И через сверхдушу, сверхдуша позволяет мне, то есть душе, видеть через это тело, слышать, что-то делать. Это механизм. Это механизм. Глаза сами не видят. Это так же, как очки. Очки не видят. Но если мы их одеваем, кто видит? Очки или мы? Мы. Точно так же глаза. Глаза сами ничего не видят. Видит душа через глаза. Глаза это как аппараты, как оптические приборы. Мозг это как субстанция, через которую действует ум, чтобы выражаться себя в грубом. Это слуховой аппарат. Даже врачи так очень хорошо, мне нравится. Они хоть до этого доперли. Они называют зрительный аппарат, слуховой аппарат. Хоть наконец-то они что-то сообразили, что это все аппараты, через которые само живое существо слышит, видит. Кто же слышит на самом деле? Уши сами не слышат, слышит душа. Используя уши, слышит душа. У души в материальном мире очень маленькое положение, оно масштабируется, говорится здесь. Масштабируется до 1/10 сечения кончика волоса. Очень маленькое, не видно, атма. Еще и природа духовная, невозможно увидеть материальными глазами. И душа очень красива. В ведах описывается, что душа так прекрасна. Ручки, ножки, голова, у всех у нас есть такое тело. По подобию, две ручки, у нас именно две руки, две ноги. И мы прекрасны, ослепительно прекрасны, душа ослепительно прекрасна. У нас индивидуальный тип лица очень прелестный, прекраснейший нос. И все это по отношению к красоте Бога. То есть у нас почти внешность очень похожа на Бога. Мы внешне, как вот братья и сестры все, когда мы вне тела, то есть сама душа. Но она очень маленькая, и душе нужно развиться. Сиддха-сварупа, то есть получить истинное духовное тело. Это как бы мы такие маленькие, корпускулярные, но очень красивые. В душе есть все органы. Душа очень красивая и прекрасна. И рядом с нами, в сердце, находится параматма. И говорится, если параматму проявить в материальном отношении, то есть это невозможно, параматма духовна, но если ее сравнить с материальным, то если сравнивается душа 1/10 сечение кончика волоса, то параматма 12 сантиметров, говорится. То есть, если бы она стала материальной, то есть в материи воплоти, то есть параматма 12 сантиметров. Так говорят веды. То есть душа совсем маленькая, то есть мы сами маленькие, а параматма в сердце 12 сантиметров. Но поскольку природа духовная, не видно, мы не видим ее, сверхдушу. То есть Бог в сердце. Итак, звонят колокола и все остальное для того, чтобы все эти звуковые вибрации, вся психическая энергия, которую выделяют верующие или люди, отправляющие определенный культ, чтобы все это поднималось в определенные сферы. Как внутри нас, так и извне.